Глава 6. Дневник. Когда за ним пришли, он отвел меня в сторону и сказал шепотом, поджимая босую, окоченевшую ногу. «Там в углу дневник. Так вы того, продолжайте. Не так скучно, знаете». Я заглянул ему в глаза. Как остро, как мучительно жадно хотели жить эти молодые, пытками затуманенные глаза, а за ними пришли. Тоненькая струйка судороги переливалась в крепко стиснутых скулах, шевелила запущенную рыжеватую бородку. По грязному, черному от запекшейся крови уху, его страшно избили на допросе, ползла вошь. Я кивнул головой, с бесконечной жалостью поцеловал его в высокий лоб. Его увели. Увели туда, куда уводили всех обреченных, на широкий выгон у вокзала. Дневник остался. Короткие отрывистые фразы, нацарапанные мелким почерком на куске светло-лиловых обоев. Я не продолжал этого дневника. Не мог. Не хотел. Было больно думать о чем-нибудь в липком ужасе надвигавшегося конца. Не хотелось касаться чужими, может быть, непонятными для него словами его светлой мученической памяти. Дневник остался нетронутым в темном, загаженном нечистотами углу. Нас никуда не выпускали. Но за долгие томительные дни я выучил наизусть его страшные строки. Вот они. 23 ноября 2020 года. Мелитополь. Перевели из Предвариловки. Есть не дают. 24 ноября. Тоже. 25 ноября. Четверть фунта хлеба и 5 селедок. Почему 5? Воды нет. 26 ноября. Хлеба четверть, селедок сколько угодно. Воды не дают нарочно. Сдыхай. Страшно мучусь. 27 ноября. Вчера вынесли 2, сегодня полковника. Сошел с ума. Кричал: «Еще селедочки, еще». Подумали, что притворяется, и выпороли шампалами. А он умер. У него 3 детей в Киеве. 28 ноября. Всю ночь шел снег. Холодно, но мы страшно обрадовались. Когда не видно часовых, сквозь разбитые окна собираем снег, лед, сосульки. Полную рубаху набрал в запас. Буду сосать. 29 ноября. Был на допросе. Били. Вероятно, скоро расстреляют. 30 ноября. Помяни его, Господи, ребенка твоего. Сергея, мальчика Дроздовца. Убили его сегодня в сарае рефтрибунала. Когда уходил, дал мне записку отцу на клочке газеты. Взял, но разве я выйду отсюда, милый? 1 декабря. Опять шел снег. Днем ноги примерзают к полу, а ночью никто не спит, такая масса вшей. У многих образовались язвы. 2 декабря. Каждый день новое, и каждый день нет старых. Рассказывал Р, что в Симферополе пленных расстреливали на даче Крымтаева из пулеметов. Красноармейцы в конце отказались. За ними стали возить бочки с вином. Разве так можно? Господи. 3 декабря. Капитан Данилов перерезал себе горло стеклом. 4 декабря. Перевели сестру Милосердия в Рангелевскую. Ужасно похожа на тетю Иру. Думал, тетя. Нет, гораздо моложе. Но сходство удивительное. Ее допрашивали, предлагали гнусные вещи, обещали выпустить. Отказалась, плачет. И нечем помочь. 5 декабря. С ужасом думаю, может, и Олю где-нибудь. Не надо ничего. 6 декабря. Сегодня именинник. Снилась Волга и почему-то Оля верхом на верблюде. В этот день у нас бывало так шумно. Ночью пели на реке. 7 декабря. Допрос. Какую-то анкету давали заполнять. Солгал я, но должно быть нескладно. Сказали, что послезавтра в расход. 8 декабря 1920-го. Пробовал стеклом. Ничего не вышло, только обрезался. Данилов так тот сразу, а мне не под силу. И потом страшно жить хочется. Думаешь все, думаешь. Скверно. Все такие чудесные дни вспоминаются. Как будто их и не было. Иногда даже кажется... Ничего мне не кажется. Ты помнишь, как ты в прошлом году потеряла в Ростове муфту? Глупая. 9 декабря 1920-го. Помяни меня, Господи. Пришли.